Фразу «не все мы умрем, но все изменимся», по его мнению, следует читать «мы все умрем, но не все изменимся». То есть Иероним затушевывает проблематичный для епископальной догматической церкви гностический характер высказывания апостола Павла о том, что после смерти и воскресения люди приобретают не физические смертные тела, но духовные, бессмертные. Ведь Павел учил прежде всего о духовном теле. Цитата. «Есть тело душевное, есть тело и духовное. Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление». 1 Коринфянам 15, 44-50. Высказывание Павла об изменении после смерти в Валентиане активно использовали против вульгарного представления церковных ортодоксов о, в кавычках, «воскресении во плоти». Против них идеолог церковной ортодоксии Епифаний в своем объемном труде по низвержению ереси выдвигал соображения, заставляющие вообще усомниться в его понимании христианства. Цитата. «Они, гностики, отрицают воскресение мертвых, высказывая вещи загадочные и смешные, будто не это тело восстает, а какое-то другое, называемое ими духовным». Епифаний, Панарион, 31:7-6. Исчезновение самых ранних текстов Евангелия, хотя бы конца первого века, может быть объяснено и чисто техническими причинами. Известны гонения на ранних христиан и уничтожение по распоряжению римских императоров христианских рукописей. Сохранившиеся рукописи из-за их частого чтения и передачи из рук в руки быстро затирались, замасливались и изнашивались. Текстологи отмечают, что к концу первого, началу второго столетия в христианской среде свитки сменились кодексами, то есть книгами из сшитых листов, что было несравненно удобнее. В результате, если новозаветные писания и существовали на свитках до конца первого века, то впоследствии все они были заменены на кодексы, а прежние свитки исчезли. Кстати, появление книг только во втором веке и то, что в синагогах для чтения до сих пор употребляются исключительно свитки, позволило знатокам еврейской традиции заявить, например, о заведомо поздней вставке следующего фрагмента Евангелия. «Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано Лука 4:17». Критики справедливо утверждают, что не могли во времена евангельского Иисуса подать ему книгу и раскрыть ее на нужной странице, ибо таковых тогда еще не существовало. Данная фраза могла появиться не ранее II века. Необходимо заметить, что проблема обнаружения самых ранних новозаветных текстов осложнена в частности тем, что очень многие пергаменты со временем использовались вторично. Первоначальный текст затирали и смывали, поверхность пергамента сглаживали, а затем полученный чистый пергамент вновь использовали для письма. Такую рукопись называли «палимпсестом», что означает «вновь соскобленный». Несмотря на осуждение собором Интрулло, 692 год, практики использования пергамента, на котором прежде были записаны тексты Священного Писания, для других целей, однако, как отмечает Мецгер, несмотря на этот запрет и угрозу отлучения от церкви на год за подобные деяния, эта практика, скорее всего, продолжалась, поскольку из 250 сохранившихся на сегодняшний день унциальных рукописей Нового Завета 52 представляют собой палимпсесты, то есть написанные на месте более древних текстов. Поскольку с течением времени число обращенных в христианство людей возрастало, рукописи требовалось все больше. Следствием этого, замечает Мецгер, явилось то, что скорость переписывания в отдельных случаях сказывалась на аккуратности выполнения этой работы. Кроме того, стремление донести новозаветный текст до тех, кто не читал по-гречески, например, для латинян, неоднократно приводило, по свидетельству Августина, к тому, что, цитата, «любой, кто приобретал греческую рукопись и мнил себя знатоком греческого и латыни, осмеливался делать свой собственный перевод». Такие отклонения относят к техническим, непреднамеренным ошибкам, хотя, наверняка, если переписью занимался теолог, то неизбежными были неосознанные или умышленные изменения доктринального характера. Примечание. Унциальное письмо от латинского «унция», 12-я часть чего-либо, книжный вариант письма, характеризующийся изысканным и более отчетливым исполнением букв. Вероятно, наименование дано из-за букв, которые занимали в рукописи приблизительно 12-ю часть стандартной строчки. Например, на полях Ватиканского кодекса в послании апостола Павла евреям 1.3 сохранилось возмущенное замечание, вызванное заменой одного слова другим. Цитата. «Глупец и негодяй, ты что, не мог оставить старое и не изменять его?» Другой отец церкви, Иероним, выражал недовольство теми переписчиками, которые, цитата, «пишут не то, что видят, а то, что они думают, и тогда, когда они пытаются исправлять ошибки других, они только демонстрируют свои собственные». Конец цитаты.